Благо, я отлично знаю, что именно нам нужно, а Луна поможет мне в том, чтобы мои чары никто не обнаружил, даже директор. Девочка, как показала практика, вполне себе способна на подобное, за что я ее и ценю особенно сильно. Правда, Поттера нам в любом случае придется каким-то образом отловить и заставить где-то полчасика поваляться без сознания. Нужные мне чары не так уж и просто поставить, да и Луне нужно будет некоторое время для сокрытия моей магии. Ну ничего, Гермиона обещала мне, что уже очень скоро помирится со своими друзьями. Тогда-то можно будет и поручить ей привести парочку гриффиндорцев в нужное нам место. Благо, девочка уже продалась мне с потрохами, а Уизли и Поттер, особенно после недавней ссоры, окончательно перестали для нее хоть что-то значить. Глава 190. Ты долго. Чуть обвинительно протянул я, разглядывая два вырубленных тела гриффиндорцев и пряча своего бойца обратно в штаны. Я, конечно, не стесняюсь, но ситуация несколько не располагала к продолжению банкета. Тем более, что Луна и так уже добрые полчаса удовлетворяла меня, пока мы ждали тройку гриффиндорцев в назначенном месте. Естественно, за некоторые рамки мы даже и не думали заходить, но это никак не мешало Луне весьма умело работать ротиком. Но вы не скучали. С легкой обидой в голосе парировала девочка, что только что самолично привела ко мне на растерзание двух своих друзей. Да, за это ее однозначно стоит потом отблагодарить, но это потом. Сейчас меня куда больше волнует, из-за чего была возникла подобная задержка, во время которой мы с Луной и смогли немного развлечься. Проблем не возникло, став серьезнее спросил я, аккуратно погружаясь в разум двух парней. Работать сразу с двумя сознаниями было несколько непривычно, но ничего сложного от меня не требовалось, так что я справлюсь. Тем более, что опыт в изменении воспоминаний у меня теперь уже далеко не нулевой. Я специально тренировался именно в этом направлении магии, чтобы вот такие вот ситуации разрешались без особых заминок. Парни не захотели идти со мной куда-либо. Им было банально лень прогуляться по замку, из-за чего у меня ушло довольно много времени на то, чтобы уговорить тех на прогулку. Спокойно разъяснила девочка, с легким презрением посматривая на Уизли, ясно показывая, кто именно стал основным затруднением девушки. Ну ничего, небольшую месть рыжему ушлепку я вполне себе могу обеспечить для девушки. Тем более, что мне так-то нужен лишь Поттер. Уизли пришлось приглашать на данное мероприятие, лишь для некоторой конспирации. Так что, пока я и Луна занимаемся Поттером, Уизли вполне себе можно было бы отдать на растерзание Гермионе. Хотя проследить за ней, конечно же, не помешает. Слишком злой взгляд у девушки, чтобы я оставил ту без присмотра наедине со своим обидчиком. Благо, этот самый присмотр не очень-то и понадобился. Гермиона и сама отлично понимала ситуацию, не спешила портить мое легкое внушение для парней лишними травмами. Все же по сценарию, что я уже вдолбил в головы двух гриффиндорцев, девочка позвала тех на прогулку, чтобы обсудить загадку волшебного яйца, а то ведь уже довольно скоро будет второе испытание турнира. А Поттер так и не озаботился данной проблемой. Лишние травмы несколько не вписываются в воспоминания, что я внушил парням. Вот только никто не говорил, что травмы должны быть прямые и то, что они вообще должны быть. Гермиона вот, например, ограничилась парочкой отложенных проклятий, что накладываются на ауру мага, а срабатывают лишь после того, как впитают достаточно много сил с этой самой ауры. Полезная штука. Не зря в свое время показал нечто подобное девочке. Та полностью оправдала мои ожидания, самостоятельно найдя информацию по данному явлению и изучив несколько оных проклятий. Молодец девочка, но отвлекаться на ту и дальше я все-таки не стал. Сосредоточился на своей собственной задаче. Тем более, что заклинание, которое я собирался повесить на Поттера, было практически невозможно назвать легким. Даже обычные заклинания слежки, как правило, довольно сложны, особенно если речь заходит за закреплением тех за конкретным магом, а не, допустим, за куском ткани. Вот только меня вариант с завариванием одежды Поттера несколько не устраивал. Парень пусть и не часто, но меняет свою одежду, да и чары на то и обнаружить несколько проще, чем в придуманном мной варианте. Правда, для нынешнего варианта мне пришлось малость изловчиться, раздев пацана и нарисовав у того на груди довольно замысловатую рунную цепочку, используя вместо чернил специальную краску с добавлением крови магических животных. Подобного рода якорь должен был надежно закрепить заклинание за парнем, не позволив тому развеяться от каких-либо магических возмущений вокруг Поттера. Тот, конечно, не самый сильный волшебник, чтобы одной вспышкой магии срывать с себя большую часть наложенных чар, но зачем мне лишний риск? Лучше уж все сделать качественно и надежно, тем более, что нарисованная мной рунная вязь нужна лишь на моменте создания заклинания. Собственно, стоило мне только закончить с сотворением чар, на которые ушло не так уж и мало магии, как магический рисунок тут же был смыт мной парочкой простеньких чар. Остались лишь легкие магические возмущения, что тут же начала скрывать Луна, заранее знающая, что именно я планировал сделать. Так что с этим проблем не возникло, тем более, что теперь якорем для закрепления выступал сам Поттер, а если быть точнее, то его кожа на груди. Весьма надежный якорь, тем более, особенно если вспомнить, что обновление кожи происходит довольно медленно, а значит угрозы для моих чар в ближайшие полгода точно не возникнет. Да и Луне было довольно легко скрыть подобные чары, замылив те магии Хогвартса, что буквально всегда окружает нас в замке, из-за чего директору будет ну очень сложно что-то почувствовать в парне. Правда, я все равно несколько перестраховался, зачаровав подобным образом еще и очки парня. Поттер те таскает постоянно, а чары на них вполне себе обещали держаться вообще вечность, подпитываясь от самого Поттера, но не уничтожая материал очков. К тому же, Гермиона около года назад зачаровала данные стекляшки на повышенную прочность, чем я и воспользовался, скрыв свое заклинание как бы под чарами самой девушки. Ну и Луна, опять же, помогла, затерев мои следы при помощи магии замка. Отлично, сам себе кивнул я, распрямляя спину и вздыхая полной грудью. Шаманить над Поттером я уже порядком уморился, да и работать прямо на полу было несколько неудобно. Забирая их Гермиона, и чтобы до отбоя разобрались таки уже со своим этим яйцом, закрепи легенду, так сказать, приказал я, что вот уже полчаса как с любопытством наблюдает за каждым моим действием. Жажда знаний этой гриффиндорки вновь дает о себе знать. Хорошо хоть под руку не лезла, а то я ведь мог и сорваться. Меня и так ее взгляд несколько напрягал, заставляя подозревать слежку за собой. «Хорошо», — кивнула девочка, наблюдая за тем, как парни начинают медленно приходить в себя. «Ну, если так можно обозвать действие моего заклятия, что поможет Гермионе избежать лишних вопросов со стороны парней, для тех вообще этой внезапной побудки, как собственно и самой потери сознания, не было, те просто завтыкали, не заметив, как сделали несколько шагов дальше по коридору. Благо, я перенести их тушки в нужное место левиакорпусом было несложно. Ну а нам с тобой лучше вернуться к тому, на чем мы остановились». Погладил я шелковистые волосы моей милой когтевранки. Та хорошо поработала, чтобы я уделил для нее немного больше своего времени. Да и мне самому некоторая разгрузка не помешает. Колдовство, конечно, серьезно так отвлекает от пошлых мыслей, но я слишком долго, аж 3 дня, воздерживался, чтобы так просто оставить себя без сладкого. По-хорошему, мне вообще стоит позвать к нам Чжоу Чанг, но та сейчас несколько занята выполнением моего поручения, чтобы я лишний раз дергал ту по пустякам. Все же добыча информации о том, что в Хогвартсе делает отдел тайн, задача более чем серьезная. И будь ситуация чуть иная, я бы сам занялся этим делом, но я так-то и есть преступник, которого отдел тайн разыскивает. Так что мне лучше вообще не светиться у них на глазах. Чжоу, конечно, тоже лучше не вызывать лишних подозрений, но китаянка у меня девочка не глупая. Да и не просил я у нее какой-то секретной информации, так, общие сведения, которые на факультете воронов обязательно должны были появиться. Просто потому, что даже столь серьезная организация, как отдел тайн, не может хранить информацию в абсолютной секретности. А на Когтевране, хочу напомнить, как раз таки и собрались те, кто может стать причиной для утечки информации, дети сотрудников данного отдела, что чуть ли не пологовно собираются последовать по стопам родителей. Ага, вот так вот, факультет воронов у нас, как-то так сложилось, почти полным составом отправлялся после Хага работать в данный отдел, заполняя вечный недостаток кадров хранителей знаний. Конечно, это правило работало только если студент таки пошел на 7-й курс, достойно тот окончил, но с этим у воронов редко возникали проблемы, хотя, в тот их все равно выпускалось не больше 10, что и неудивительно. Основная масса волшебников, как я уже говорил раньше, обучается в разного рода училищах при министерстве. Лишь элита, самая одаренная часть магов, попадает в ХОК, из которого и выпускаются такого рода специалисты, что в будущем и занимают хлебные места в министерстве. Даже у безродных в этом случае есть немалый шанс на успех, ведь дипломы Хогвартса действительно высоко котируются на рынке труда. Глава 191. Время близилось ко второму испытанию, и для Маня данное событие было довольно значимым. В основном из-за того, что во время испытания Поттера вполне себе могли попытаться похитить, а значит, я должен был быть начеку, чтобы в случае чего вовремя подать сигнал Дельфине. Она как раз собрала достаточно большую группу наемников из Германии, а также пригласила погостить своих дальних родственников с континента, весьма опытных и сильных некромантов, что в случае чего должны были рвануть под прикрытием наемников в назначенное мной место. Конечно, подобные приготовления стоили нашим родам очень и очень много. Не то чтобы мы прям вообще без денег остались, но банковские счета двух родов опустели примерно на треть. Деньги и некоторые артефакты ушли в оплату профессионалов своего дела и продолжают утекать, ведь содержание более сотни магов стоит не так уж и дешево. Хорошо, хоть наемники не требуют помесячного жалования, уже получив деньги за конкретное задание. Но даже так, обеспечивать их пребывание в одном месте достаточно дорого. Хотя, если быть откровенным, подобные затраты не столь уж и существенны для наших родов. Просто в силу того, что большая часть наличности, что-то около 90% от нашего денежного состояния, все время переплывает со счета на счет, помогая регулировать ситуацию на рынке и бизнесе в целом. Так что да, озвученная треть денег – это лишь часть тех денег, что наши роды отложили на карманные расходы по типу покупки еды, одежды и прочих развлечений. Несерьезно в общем, тем более, что наши банковские ячейки уже очень скоро пополнятся. Да и галеоны – не самый важный показатель благосостояния. Любой более-менее приличный род предпочитает инвестировать бесполезные по своей сути кругляшки в себя, то бишь в движимое и недвижимое имущество рода. При этом к движимому имуществу в основном относятся всякого рода артефакты и специалисты-маги с пожизненным контрактом. Такой, например, заключен с нашим семейным целителем, что до самого гроба обязуется следить за здоровьем членов рода Малфой. К тому же, есть еще и менее явные признаки могущества и богатства рода. По типу тех же библиотек и стратегических артефактов, по типу Малфой Мэнора и дома на Гримма 12, когда дома, а порой и целые особняки, превращаются в полноценные артефакты, чья стоимость сопоставима с несколькими годовыми бюджетами всего Министерства магии той же Британии. Но это меня что-то уже куда-то не туда занесло. Денежный вопрос пусть и волновал меня, все же та часть меня, что досталась мне от Тома-младшего, пусть и вяло, но даже спустя столько времени напоминала о себе, сдавливая шею в приступе жадности. Правда, на фоне того, что наш план начал приходить в исполнение, а у нас в руках оказались достаточно сил, чтобы противостоять лорду, пойди что-то не по плану, подобные мелочи терялись. Потраченные деньги в любом случае окупятся, если Волан-де-Морт лично не припрется ко мне в Мэнор требовать безграничную верность и принося наказание за непокорность. Да, ради предотвращения подобного сценария я готов был задавить собственную жадность, расставшись чуть ли не с половиной имущества двух далеко не бедных родов. И это я сейчас даже не про Гринграсс. Пусть Дельфина вложилась в данное дело не меньше моего, а про свои два рода, к коим теперь относится и род Блэк. В общем, да, мы с Дельфиной были готовы к похищению Поттера. Нескольких месяцев нам хватило, чтобы реализовать зависящую от нас часть плана и затаиться в ожидании знаменательного события, стараясь не отсвечивать перед Министерством магии. Нашим чиновникам могло очень не понравиться подобное сосредоточение сил в одних руках. Так что да, возможного похищения Поттера на втором испытании турнира мы даже ждали, надеялись на него, не желая подвергать свой план лишнему риску. Правда, несмотря на наши надежды, возможных похитителей что-то не очень-то и наблюдалось. А ведь второй этап был просто отличным шансом для лорда похитить своего врага. Тот, как известно, вот уже с месяц как, должен был проходить в водах Черного озера, с которого только недавно сошел снег, и за которым очень сложно установить нормальное наблюдение. Магические возмущения от источника замка сильно затрудняют закрепление отслеживающих чар, а проводить над чемпионами ритуалы по типу того, что я в свое время провел над Поттером для закрепления на парне следящих чар, никто не стал бы. Подобные заклинания мало того, что относятся к условно разрешенным в Англии, а значит на них требовалось особое разрешение, Так еще и сами чемпионы были не очень-то и довольны подобным махинациям с собственной тушкой. Так что да, слежка за чемпионами на этом этапе оставляет желать лучшего. Как по мне, идеальный шанс для похищения, но им действительно не воспользовались. Я даже пожалел о том, что явился на трибуны. Увидеть начало и конец состязания, этого несколько маловато, чтобы заставить меня сидеть под холодным ветром добрый час. Я вообще пришел на данное мероприятие лишь ради возможности оценить реакцию того же директора на исчезновение избранного. Но не срослось. Жаль, на самом-то деле, хотя я и расслабился слегка, понимая, что судьбоносное похищение должно произойти не сегодня. Конечно, расслабляться еще рановато, но и сжимать пятую точку так, чтобы в нее и игла протиснуться не могла, уже не стоит. Воскрешение Темного Лорда откладывается на неопределенный срок, скорее всего до финального этапа соревнований, что более чем приемлемо. Дельфина как раз сможет собрать под нашим началом чуть больше сил, да и переговоры с другими родами, что точно никак не связаны с пожирателями смерти, несколько затягиваются. В общем, да, были в данной ситуации плюсы. Пусть Дельфина и передавала мне только наилучшие пожелания со стороны наемников, коих заставили сегодня весь день провести в повышенной боевой готовности. Жаль, что я с теми лично не встречался, облил бы первосортным дерьмом за подобные пожелания. Тем более, что еще вчера данные воротилы весьма активно поддерживали мою паранойю, да и сами были не против побыстрее закрыть свой контракт. Но допусть их, буду я еще обращать внимание на каких-то там наемников, тем более, что поблизости тех как бы и нет. Лучше уж сосредоточусь на разборе новой информации, что таки появилось сегодня. Ведь порой бездействие противника может сказать куда как больше даже самых активных боевых действий. Хотя, конечно, в данном случае все несколько не так, но я все равно понял довольно важные обстоятельства относительно нынешнего положения Валандемарта. Во-первых, если допустить, что отсутствие похищения на втором этапе соревнований – непростая блажь Тома, то можно смело заявлять, что положение у Темного Лорда незавидное, хотя бы из-за того, что основных причин, по которым тот тянет с похищением, может быть всего две. Первое, у Лорда мало людей, чтобы выкрасть Поттера. Подобное маловероятно, ведь фанатичных поклонников Лорда все еще достаточно и на свободе. Пусть те и обитают сейчас в основном в Лютном, а порядочным волшебникам до них никакого дела и нет. Вторая же причина куда как более вероятна, Том ждет готовности всех необходимых эликсиров для ритуала, проводя параллельно с этим укрепляющие ритуалы себя любимого. И данное обстоятельство, в которое лично я охотно верю, прямо говорит нам, что специалистов у Валандемарта сейчас действительно нет. Ведь опытный зельевар, пусть даже и не уровня нашего декана, вполне себе способен сварить все нужные составы для ритуала за месяц. Работы же недоучки придется довольно долго настаивать, чтобы те обрели нужные свойства для ритуала. Рискну предположить, что сейчас у Тома в помощниках один лишь Питер, а значит и время подготовки ритуала должно быть довольно серьезным. В таком свете я даже начинаю сомневаться, что на Поттера совершать покушение хотя бы на третьем этапе соревнований. Ведь упустив одну удачную возможность, Том вполне себе может упустить и другую, в силу тех же обстоятельств. Ну, это только если не вспоминать о безумии одного из доноров моей личности. Том, в последние годы своей жизни, конкретно так помутился рассудком. Так еще и 13 лет в виде призрака не очень-то и способствуют здравомыслию и общей адекватности разумного. Рискну предположить, что Том сейчас достаточно безумен, чтобы даже его фирменная логика и холодный расчет пасовали перед его внезапными хотелками. Глава 192. Второй этап чемпионата закончился вполне стандартно. И даже то, что Флёр таки не справилась со своим заданием, мало на что повлияло. Ее сестренку в любом случае спас Поттер, за что получил свою порцию славы, которую тот в очередной раз безвольно профукал. Даже от благодарности Флёр отказался, несмотря на то, что девушка действительно хотела того отблагодарить, не делая подобные предложения из простой вежливости. Ну да ладно, благополучие парня меня волнует в последнюю очередь. Хотя, конечно, немного поиздеваться над гриффиндорцами я просто не мог, запустив слух о самых обычных отношениях меж Поттером и Уизи VI. Не, ну а что, все другие чемпионы спасали своих пар с Балла и родственников, а Поттер спасал Рона. Это даже на первый взгляд вызывает некоторые вопросы, кои я и задал общественности. Не прямо, конечно, а через многочисленных сплетников, прикормленных мной еще со второго курса. Благо, ответ школьники смогли найти сами, начав поглядывать на парочку гриффиндорцев с некоторым пониманием ситуации. Я же знатно посмеялся с реакцией парней на подобные взгляды со стороны окружающих. Особенно комичной ситуация становилась от того, что парни не очень-то и понимали, что именно происходит, а отсутствие у обоих девушек. В общем, да, моя шутка получилась до безобразия удачной. Правда, мне было несколько не до этого. Я даже подобные вот выпады в сторону Поттера делал скорее по инерции и не тратя на это даже пары лишних минут своего времени. Мне было банально не до этого, ведь сразу после согласования нашего плана с Дельфиной, я фактически самоустранился из зоны плана, сосредоточившись на своем развитии. Четкое понимание того, что моих нынешних возможностей серьезно не хватает для открытого противостояния темному лорду. Данный факт сильно бил по гордости, да и паранойю активировал на все 100. Да, по идее, если наш план будет хотя бы насколько-то удачным, личная встреча с Томом мне не грозит, но даже то, что я действительно боюсь данной встречи, мне было банально тяжело с этим смириться, тем более, что и не собирался мириться с данным обстоятельством. Так что да, можно даже сказать, что скорое возрождение лорда стало для меня очень и очень сильной мотивацией к развитию. Я банально зашивался на тренировках, найдя в себе ранее неведанные резервы. Доходило даже до того, что самолично загонял себя в больничное крыло, доводя себя до магического или физического истощения. Последнее, кстати, со мной случалось даже чаще. Ведь четкое понимание того, что за столь короткий срок превзойти Тома я могу лишь за счет физической мощи, заставило меня серьезно так насесть на метаморфизм и магию крови. Из-за последней, кстати, я частенько и попадал в больничное крыло, тратя слишком много собственного вита на тренировки. Но это все мелочи, мадам Помфри не задавала мне лишних вопросов, да и на ее памяти я был явно не первым студентом, что несколько переусердствовал на тренировках. Все же данная особа работала в Хогвартсе еще во времена обучения Тома в школе. Та вообще была ровесницей нашего директора, если мне не изменяет память, и та так же, как и наш Святыч, большую часть жизни прожила в Хаге, работая в больничном крыле. Совсем не удивительно, что моя ситуация для нее не стала сколь-либо новой. И это, кстати, хорошо, ведь квалифицированная помощь мне была действительно нужна. Пусть даже мед-ведьма не очень-то и понимала, как именно я доводил свое тело до истощения, но с самим истощением помогало бороться просто отлично, выписывая мне нужные зелья и настойки для поддержания тела в норме и скорейшего восстановления, что сами по себе были отличной подпиткой извне, особенно если вспомнить, что навыков и опыта в метаморфизме мне более чем хватало для ускорения естественной перестройки организма. Пусть сама по себе подобная перестройка больше напоминала очередной подростковый бум, пусть и с тем отличием, что мое тело теперь росло несколько в ином направлении, окончательно выводя меня за пределы обычного человеческого тела и позволяя совмещать в себе несовместимые, взрывную силу, хорошую гибкость и просто чудовищную выносливость, обеспечить которой обычное тело было бы просто не в состоянии. Но все эти манипуляции с собственным организмом требовали от меня не только ежедневного внимания к тренировкам и практикам в метаморфизме, но и очень обильного питания, которого порой все же не хватало, из-за чего зелья мед-ведьмы пришлись очень кстати. Подобный допинг позволял мне не уничтожать по-настоящему серьезные объемы пищи, а также не прибегать к не слишком приятной диете с добавлением не самых приятных вещей по типу мела. Хотя, ради полученного результата я был готов питаться вообще чем угодно, хоть на человечину бы перешел, не побоясь заделаться в каннибалы. Хотя это я несколько преувеличиваю, но не так уж и сильно, ведь мое тело действительно развивалось стремительными темпами, выдавая безумные результаты на тренировках. В какой-то момент дошло даже до того, что моя собственная магия не поспевала за моим телом, что вообще-то нонсенс для волшебника. Обычно бывает наоборот, когда слабое тело не позволяет реализовать тому все свои навыки, ограничивая того определенной скоростью построения заклинаний. В моем же случае все было несколько наоборот. Несмотря на быстрый прогресс в том числе и в магических дисциплинах, особенно в стихийной, боевой и бесполочковой магии, мне все равно начало недоставать скорости построения заклинаний. Привычные мне связки заклинаний перестали быть столь же эффективны в моем случае, ведь мое тело выполняло связку куда как быстрее, чем я успевал сотворить новые заклинания. Но я все равно считал это успехом. Пусть в моих навыках и начал прослеживаться некий дисбаланс, но в будущем я еще успею это исправить, тем более, что понимание того, как именно это сделать, у меня есть. В моей же ситуации даже подобный дисбаланс в навыках был вовсе и не недостатком, а очень даже существенным козырем. Теперь я, по крайней мере, не очень-то и опасался последователей Темного Лорда. Тот же Снейп мне теперь явно не соперник, просто из-за того, что я окончательно перегнал того о магической силе и навыках. А моя скорость позволит мне реализовать эти самые навыки и преимущества в силе. Да та же магия крови, стоило мне действительно сосредоточить свое внимание на развитии, весьма быстро и с простой поддержки моего метаморфизма в весьма сносный инструмент. Да, полноценно колдовать при помощи Вита я все еще не мог, но несколько весьма специфических заклятий, благословления и проклятия из данной магии прочно укрепились в моем арсенале, да и общая живучесть моего организма серьезно так выросла. Одно очищение чего стоит, позволяя мне за считанные минуты выводить из организма сильнейшие яды и токсины. Впору задуматься о том, чтобы закупаться боевыми зельями, что позволяют усилить мои и без того не слабые стороны. Раньше я теми пренебрегал, боясь навредить собственному телу всеми теми токсинами, что остаются после действительно сильных зелий в организме, но вот сейчас, да, думаю, это будет действительно не лишним. Можно даже несколько зелий жидкой удачи заказать, пусть то все еще довольно опасны, но ментальная магия позволит мне, в случае чего, побороть привыкание, а магия крови не позволит организму разрушаться от столь серьезного наркотика токсина. Мда, стоит как следует распланировать этот момент, тем более, что мне самому известно несколько довольно полезных, но очень уж малоизвестных, составов, что способны весьма серьезно ускорить скорость моей реакции, что точно лишним не будет. Правда, самому мне стоять над котлом не очень-то и хочется, я и так со всеми этими тренировками, малость тронулся, забывая порой про все на свете, но с этим я уж как-нибудь справлюсь. Найти нужного специалиста, что за хорошие деньги и новые знания даст мне непреложный обет на нераспространение информации, не так уж и сложно. Правда, поручить этот поиск скорее всего придется Дельфине. Самому мне этим заниматься несколько не с руки, да и дергать других своих знакомых не хочется. Той же Нарциссе сейчас несколько не до этого. Та сейчас занимается моей новорожденной дочкой. Точная копия маленького меня родилась в середине февраля, на некоторое время выбив меня из привычного ритма и даже заставив в один из выходных в наглую свалить в Италию для знакомства с сестренкой. Правда, вспоминать про данное знакомство я не очень-то и хочу. Сразу же совесть просыпается, да и дикое желание вновь встретиться с малюткой Ильей Малфой становится действительно трудно сдерживать. Да, необходимость в личной силе очень дорого мне обходится, с моральной стороны вопроса. Сосредоточившись на себе, я начал игнорировать очень и очень многое. Хорошо, хоть девочки не обижаются на меня особо. Хотя, тем как бы тоже некогда обижаться. Глава 193. Да, моим девочкам в последнее время тоже было несколько не до лишних обид и разбора отношений. Во-первых, я прямо тем сообщил о сложившейся ситуации, возможном возрождении Темного Лорда и том, что нам с ним таки не по пути. Более того, я вообще-то уже успел стать врагом данного монстра, из-за чего сами девушки теперь под прицелом и вообще мое главное слабое место. И если сначала мои слова не возымели слишком уж бурного эффекта, некоторые девочки не очень-то мне и поверили. Та же Дафна, да и сестры Потил сочли мои слова глупой отмазкой и нежеланием трать свое время на них, но вот после проверки информации у родителей, Дельфина и таинственная леди Потил подтвердили мои слова, заставив девочек извиниться и отнестись к моим словам всерьез. Собственно, после этого и произошло главное объединение семьи, как я обозвал, согласие всех моих девочек, окромя Гермионы, тренироваться совместно. Естественно, к такому решению я их более чем активно подталкивал, но те и сами достаточно быстро поняли, что способность постоять за себя тем более чем необходима, из-за чего противников моему предложению тренироваться банально не нашлось. Тут уж стоит благодарить происхождение моих девочек, все же чистокровным с самого детства дают понять, что сила волшебника – один из главных показателей статуса в магическом мире. Та же Дафна вообще проходила довольно серьезное обучение дома, в свое время здорово замотивировав Пенси на развитие. Да и сами сестры были более чем образованы, частенько тренируясь вместе со слизеринками. Но этого в любом случае было недостаточно. Да, на фоне своих сверстников мои девочки выделялись в лучшую сторону, но этого в любом случае было мало. Даже Дафна, что даже сейчас несколько превосходила своих сестер, все еще мало что могла противопоставить взрослому и обученному волшебнику. И это нужно было срочно исправлять, что я и доказал девочкам, продемонстрировав часть собственной силы и чутко приврав насчет того, что вряд ли смогу долго сражаться против того же Снейпа. В общем, да, объединить и замотивировать девочек у меня получилось очень даже неплохо. Те даже были готовы спокойно терпеть компанию тех же когтевранок, которых я тоже привлек к тренировкам. Пусть по поводу Луны у меня и были некоторые сомнения. Я банально опасался, что стандартная программа не очень-то и подойдет девочек, но в итоге, после разговора с ней, понял, что это в любом случае не навредит девочке, да и не стоит как-то выделять данную особу на глазах у других. Та и так была изгоем на своем факультете, получится очень плохо, если она станет таковой еще и в нашем дружном коллективе. А коллектив у нас получался действительно довольно дружный, ведь уже после нескольких недель совместных тренировках, к которым я порой присоединялся, сражаясь с девочками при помощи поддельной палочки, то бишь вообще бизоной, если говорить по факту, из-за чего я, кстати, довольно часто проигрывал, но это мелочь. Главное, что отношения между девочками довольно быстро переросли в довольно крепкое подобие дружбы, сильно обостренное соперничеством всех против всех и по любому поводу. Но это уже мелочи, тем более, что у меня получилось довольно легко перенаправить данное соперничество в нужное русло. Пришлось всего лишь еще один раз разъяснить всем и каждой по отдельности, что я в первую очередь буду оценивать личные способности девочек, что для меня это главный фактор в оценке человека, если избегать полового признака. Но этого я, конченно, не сказал, заставив девочек взять довольно серьезный темп тренировок. Да и на ту же Чжоу те перестали смотреть волком из-за того, что та была единственной девушкой, с которой я спал. Поняли, наконец-то, что рано или поздно все окажутся на ее месте. К тому же, совместные тренировки действительно сближали девочек, заставляя тех проводить действительно много времени вместе. Ну а относительно небольшой коллектив самих девочек не позволил тем разбиться на группы по интересам, и даже Луна вполне себе комфортно себя чувствовала в коллективе моего гарема. Хотя я все еще несколько стеснялся называть это так, звучит как-то пошло, хотя сестры Потил не раз и не два именно к гарему себя и относили. Но не суть, главное, что моя идея выгорела. Притом даже лучше, чем я мог себе представить. Одно то, что данные тренировки стали полезны еще и мне лично, стоит очень и очень многого. Да и то, что я, загоняюсь на собственных тренировках, не начал отдаляться от девочек, а лишь наоборот, сближался с теми во время совместных тренировок, очень приятный бонус. Да я даже начал позволять себе некоторые вольности в отношении каждой девочки, явственно награждая тех за старания своим вниманием. Правда, на практике это больше походило на то, что мое проклятие все-таки взяло надо мной верх, и я начал пытаться залезть в трусики к каждой из окружающих меня особ женского пола, одергивая себя лишь в самый последний момент, но на практике все было несколько иначе. Я банально проучивал девочек к физической близости со мной, параллельно с этим возводя эту самую близость в ранг награды для девочек за их старания. Крайне выгодная позиция, между прочим, особенно если продолжить в том же духе и заставить девочек и в будущем воспринимать секс со мной не иначе как награду. Хотя пока что ни о каком сексе не может быть и речи, я продолжал ограничивать себя Чжоу и Гермионой. И это даже легко мне давалось, ведь в последнее время мое проклятие все реже и реже давало о себе знать. Возможно, все дело было в банальной усталости, ведь ежедневная близость к магическому и физическому истощению мало кому добавляла настроя, хотя от вечерних ласок я и не думал отказываться. Возможно, все дело в том, что я банально привык к собственному проклятию, научившись то неосознанно контролировать. Все возможно, хотя я больше склоняюсь к тому, что проклятию стало банально нечем питаться, ведь и в моем организме перестало задерживаться надолго, постоянно уходя на тренировки в магии крови или на постоянное усиление тела, которое я поддерживал даже во сне, направляя трансформацию моего организма в нужную сторону. Конечно, одной магии крови для этого было точно недостаточно, но и она тоже была довольно важна, тем более, что кровь у меня, под воздействием гормонов и метаморфизма, тоже несколько изменялась. Да и резерв Вита при подобном напряжении растет очень и очень неплохо. Не так быстро, конечно, как резерв моей магии, но тоже очень прилично. Особенно если вспомнить, что у Тома с этим вообще возникали огромные проблемы, а его резерв мог, считай, что и не увеличиваться и после месяца тренировок. И я, честно говоря, не знаю, из-за чего так происходило, но смею предположить, что у Тома банально не было должного таланта в данной сфере. Все же быть талантливым абсолютно во всем не очень-то и получается. Но не будем о таких мелочах, тем более, что на фоне Тома, я все равно еще смотрелся не очень-то и внушительно. По моим расчетам, чтобы суметь противопоставить Тому хоть что-то, мне предстоит до конца завершить нынешний этап перестройки собственного организма, серьезно повысить контроль над собственной ВИТЭ, чтобы хотя бы средние заклинания из данной школы магии давались мне без колоссального умственного напряжения. Ну и скорость колдовства надо бы увеличить вкупе с резервом, но это само собой разумеющееся. Скорость колдовства, мощность заклятий, а также резерв магии – вот три основных параметра силы мага, если отбросить тот же боевой опыт, который вполне себе может компенсировать родовой дар к боевой магии, который у меня даже есть. Пусть я пока что и не до конца разобрался с тем, умудряясь активировать данную способность лишь один раз из десяти, и то, ценой глубокой медитации и буквально выворачивания собственных мозгов, но не будем о грустном, когда-нибудь я в любом случае разберусь с данной способностью, пусть даже воспоминания Тома, что той вовсю пользовался, не очень-то и помогают мне с освоением, тут, видимо, нужен собственный полноценный опыт боевых действий, который у меня вполне себе может появиться уже в скорое время, даже несмотря на то, что я не очень-то к этому опыту и стремлюсь. Глава 194. Так и не дождавшись хода со стороны Волан-де-Морта, я вновь позволил себе несколько отстраниться от реализации нашего плана, взвалив большую часть обязанностей по подготовке плацдарма для нашей борьбы с темным лордом на леди Гринграсс. Той было всяко сподручнее заниматься подобными делами, нежели мне чуть ли не круглосуточно запертым в замке. Да и своих забот у меня было предостаточно, все же сбавлять обороты собственных тренировок я вот совсем не собирался. Скорее уж наоборот, раздумывал, как можно еще сильнее оптимизировать собственное время. И пусть успехов на данном поприще было не так уж и много, банально из-за того, что я и так занимался на грани своих возможностей и даже подпитка со стороны двух родовых источников, а также сильно повышенный магический фон самого Хогвартса мне не очень-то и помогали. Я банально насиловал собственный организм и разум, чтобы выдавать максимальные результаты на тренировках и в кратчайшие сроки достичь хоть сколько-то приемлемой для противостояния с Томом планки личной силы. Конечно, совсем уж без отдыха не обходилось, иначе бы я реально рисковал тронуться умом, несмотря ни на какую ментальную магию. Да и старания девочек таки нужно было поощрять, устраивая тем разного рода романтические моменты и просто выказывать собственное расположение и благодарность за труды. И это я еще не вспоминаю про пусть и минимальный, но мониторинг ситуации в Хогвартсе. А в нем порой происходили действительно занимательные ситуации, особенно если речь заходила о золотом трио, что вновь объединилось, после полугода некоторого разлада в отношениях гриффиндорцев. Хотя у них и сейчас не все спокойно, особенно из-за некоторого помешательства Поттера на моей персоне и его же ничем не прикрытой ненависти в мою сторону. Да и Уизли весьма нервно реагирует на Гермиону и то, что та начала заводить дружбу на стороне. Да, шестерке Поттера очень уж не понравилось, что во время их временного разлада, Гермиона успела подружиться с некоторыми девочками с Гриффиндора и Коктеврона. Да и так и не отставшего от девочки Крама парни продолжали чуть ли не через слово поминать в разговорах с девочкой. И если раньше тот же Уизли явственно фанател от знаменитого ловца, то сейчас едва ли на желчь не исходил при его упоминании. Но это уже его проблемы. Я же лишь следил за тем, чтобы мою девочку никто не обижал и не помогал. А то ведь наши отношения с Гермионой все еще далеки от идеала, и появись у девочки альтернатива и реальная возможность защитить себя и свою семью от такого ужасного меня, как-то может и поддастся на чужие чары, а мне оно нафиг не надо. Я, конечно, не могу приравнивать Гринджер к своим девочкам, но и лишаться столь интересной игрушки тоже не хочу. К тому же, это вполне себе может лишить меня шпиона в стане врага, теперь уже настоящего, пусть и все такого же жалкого в личностном и силовом плане, но это вполне компенсируется возможной влиятельностью Поттера, все же тот довольно знаковая фигура в магическом мире. Выбери он правильный путь и даже со своей полной неспособностью включать мозг, когда это действительно нужно, тот сможет забраться довольно высоко, вплоть до кресла министра магии. Да, я определенно несколько перестарался в собственных развлечениях, но не сильно-то об этом и жалею. Мне вообще несколько несвойственно жалеть о собственных ошибках, да и ничего особенно страшного не случилось и не случится. Хотя бы из-за того, что вероятность Поттера дожить до 30 не очень-то и высока. Я бы вообще поставил на то, что в этом году пацан доживает свои последние дни, ведь после возрождения Том вряд ли оставит того в живых. Собственно, из-за этого мне и плевать на всю ту ненависть, что буквально сочится из Поттера в мою сторону. Я вообще сильно пересмотрел свои приоритеты на ближайшее время, после того, как ситуация с Томом вышла из-под моего контроля. Все мои предыдущие планы как-то резко стали слишком незначительными, чтобы я всерьез о них вспоминал. Даже о налаживании связи с иностранными делегациями или копированием книг из библиотеки выручая комнаты я надежно и надолго забыл, сосредоточившись на совершенно других вещах. Возможно, это моя ошибка в долгосрочной перспективе, но на фоне возможной смерти от рук Тома подобная возможность меня мало волнует. Пусть уж лучше я останусь без довольно выгодных знакомств и связей, чем без собственной головы. Здесь моя логика проста, да и в целом мне более чем нравится то, что сейчас происходит вокруг меня. Не маяч где-то на горизонте столь опасный противник, что очень скоро станет личом, растеряв любые остатки человечности и разом взвинтив свою опасность до предела, то я вообще был бы доволен жизнью. Собственно, понимание того, какая жопа меня может ждать в ближайшем будущем, не слабо так подгоняло меня, заставляя не сбавлять обороты до самого лета. Да и то, из собственного марафона я выбыл лишь из-за того, что пришла пора экзаменов, а также наемники и частные детективы, нанятые Дельфиной, заметили странную активность некоторых личностей, что были довольно тесно связаны с темным лордом. Если бы не это, я бы так и не позволил себе выделить целую неделю на разгрузку и банальный отдых. Да, прошлый опыт прямо говорил мне, что после довольно продолжительных нагрузок хороший отдых может многократно ускорить дальнейший прогресс, и пусть в моем конкретном случае, это правило вряд ли до конца применимо, ведь я уже довольно неплохо научился переключаться между задачами, не позволяя себе окончательно загоняться и уставать в усмерть. Да и девочки в кои-то веки начали полностью оправдывать все потраченные на них силы и время, одним своим обществом помогая мне поддерживать должный уровень настроя для тренировок. Ага, такой трудоголик, как я, просто не мог себе позволить расслабляться, наблюдая за тем, как мои девочки стараются. Для меня их пример, даже несмотря на то, что их тем было очень сложно сравнивать с моим собственным, странным образом воодушевлял и мотивировал меня. Да и вообще, мое душевное состояние сложно было назвать плохим. Я был более чем доволен самим собой и собственным окружением, чувствовал некоторый личный и общий успех. Да и мысли о том, что же будет после того, как тому окончательно исчезнет. А тот в любом случае исчезнет, если я хочу остаться в живых и при своем имуществе. Тут уж либо он, либо я. При этом последний вариант я как-то вообще не рассматриваю. В общем, да, мысли о том, что будет после смерти Волан-де-Морта, меня откровенно радуют. Ведь уже сейчас я значительно перевыполнил собственный план, да и с девочками у меня получилось все ну очень хорошо, чтобы я нашел, на что можно пожаловаться. Что вселяло нехилые такие надежды на счастливое будущее, после падения лорда. Осталось только организовать это самое падение и не остаться по итогу в дураках, но этим мы с Дельфиной так очень активно занимаемся, используя полученные от Питера знания на полную, а также совмещая те с собственными ресурсами и активами. И это определенно приносит свои плоды, позволяя нам все ближе подобраться к самому лорду и все ближе подбираться к реализации нашего плана. И пусть тот претерпел на данном этапе уже немало изменений, если сравнивать тот с изначальным, но это не так уж важно. Суть и главные задачи остались прежними. Нам нужно максимально ослабить темного лорда, а по возможности вообще заключить его душу в специальный артефакт, для чего мы и собрали под своим начало действительно серьезные силы. Почти 200 наемников с полным магическим контрактом и многолетним опытом наемничества и боевых действий за спиной. Да такими силами, при желании, можно идти Министерство магии штурмовать, а не на темного лорда охоту открывать. И это я еще не вспоминаю про тот десяток мастеров магии, что удалось нанять с полным магическим контрактом, что включает в себя уничтожение собственной памяти о деталях работы, оставляя лишь сам факт найма какими-то богатыми личностями, чьи личности, естественно, неизвестны. Да, заплатить за подобную приватность пришлось действительно много, но десяток мастеров, трое из которых более чем опытные ритуалисты из Японии, это действительно серьезное подспорье и дополнительный гарант успешности нашей затеи. Осталось только дождаться третьего этапа соревнований. Уж в этот-то раз сомнений в том, что похищение будет, у нас нет. Некоторые агенты Темного Лорда слишком явно выдали себя, а у нас имеется парочка нужных специалистов в ментальной магии, чтобы взломать разумы подобных кадров для подтверждения или опровержения собственных догадок и предположений. Так что да, в том, что похищению быть, мы уверены на все 100. Жаль только детали плана Темного Лорда нам так и не удалось выяснить. Не только мы, знаете ли, умеем пользоваться магическими контрактами. Глава 195. Что происходит, Драко? Мягко обнимая меня со спины, требовательно спросила у меня Нарцисса, стоило нам только оставить уснувшую Илью у себя в кроватке. Да, перед самыми экзаменами я решил таки вновь навестить свою матушку и дочурку, выбравшись на выходные в Испанию. Благо, с ней помог мне с покупкой порт ключа, а также прикрыл перед директором, позволив остаться на ночь за пределами замка. Подобное, если быть честным, строго запрещено уставом школы, но порой дорогой подарок для декана, помешанного на зельеварении, решает столь незначительные условности. «О чем ты?» – с легким интересом уточнил я, понимая, что причин для подобного вопроса у Нарциссы может быть множество, а отвечать на все и сразу я точно не горю желанием. Пусть женщина уже успела отойти от родов, да и дочурка постепенно отходит от питания грудью, но это не повод волновать матушку каждый раз. Правда, судя по настрою последней, вопросов у той действительно накопилось много. Драко, я понимаю твое желание отстранить меня от лишних потрясений. И поверь, я действительно ценю твою заботу, спокойно отдыхая здесь, в Италии. Но сейчас мне все же нужно узнать все. Несколько удивила меня своим ответом женщина. Но я не стал сразу же прерывать ее, позволив продолжить свою речь. Тем более, что постоянно все скрывать от родной матери я банально не мог. Когда-нибудь мне бы в любом случае пришлось бы все рассказать. За последнее время ты слишком изменился, как внешне, так и поведением. Я перестаю тебя узнавать, Драко. Да и огромные списания с банковских счетов нашей семьи сильно меня напрягают. Выпалило все как на духу Нарцисса, резко отстраняясь от меня и показывая свою женскую натуру, одним лишь голосом разводя меня на эмоции. Понятно. Спокойно кивнул я, поворачиваясь к матушке. Весь этот ее спич не стал для меня чем-то удивительным, пусть я подобного и не ожидал. Я понял, что именно тебя волнует, и даже готов поделиться собственными проблемами, пусть и после того, как ты мне пообещаешь, не вмешиваться во все это без моей прямой просьбы. Понимая, что врать или ссориться с женщиной я точно не хочу, а правда может стать действительно хорошим выходом, предложил я. Все же для меня главное, чтобы Нарцисса не пыталась сейчас распыляться на проблемы нашего рода, отдавая свое внимание нашей дочурке. Для маленьких волшебников крайне важно, чтобы первый год жизни те провели в компании своей матери. От этого зависит их дальнейшее здоровье, в том числе и магическое, ведь одним своим присутствием Нарцисса выступает каналом для магической энергии нашего родового источника, что соединяет нашу дочурку с родовым камнем. К слову, я еще и из-за этого был готов поделиться с Нарциссой информацией, надеясь на то, что та, наконец-то, сможет вернуться в наш мэнор и не делать лишних глупостей. Хорошо, с готовностью кивнула женщина, впиваясь в меня внимательным взглядом. Я же на подобное поведение мог лишь вздохнуть, понимая, что подобное соглашение не очень-то и нравится Нарциссе, но рассказ свой я таки начал. Благо, после разговора с Дельфиной я уже знал, какие слова стоит подбирать, и как именно выстраивать стой разговор. Да и саму Нарциссу я знал куда как лучше леди Гринграсс, что по итогу позволило мне убедить Нарциссу в правдивости своих слов, считая, что с первого раза. Правда, скандал от матери я в любом случае получил тот еще, особенно из-за того, что женщине ну очень не понравилось, что я оставил ту в неведении о столь серьезной опасности как для меня, так и для всего нашего рода. Я на подобные обвинения лишь разводил руками, понимая, что убедить ту в чем-либо у меня все равно не выйдет. Собственную безопасность и хорошее настроение Нарцисса за аргументы бы точно не посчитала. Та слишком привыкла считать себя частью великого рода, ради которого можно и пожертвовать личным благополучием. Но не будем говорить об результатах блэковского воспитания, тем более, что в итоге Нарцисса все равно довольно легко согласилась с моим решением. Все из-за того же воспитания, вбившего в голову женщины необходимость подчиняться главе рода чуть ли не в разряд рефлексов. Но это мелочи, тем более, что заострять на этом вот повиновении свое внимание я не собирался. Я и про свое главенство над родом вспомнил лишь для того, чтобы успокоить женщину. А то она как-то слишком уж всполошилась на новости о том, что темный лорд возрождается, и я уже успел стать его врагом. И я даже понимал реакцию женщины, все же новость о том, что твой сын ввязался в конфликт с магом, которого чуть больше десятилетия назад боялась вся магическая Британия и сильно опасались другие страны. На такое довольно сложно отреагировать спокойно, но в итоге я все-таки смог успокоить матушку, пусть для этого и пришлось раскрыть абсолютно все детали нашего с Дельфиной плана, а также отчитаться об уже проделанной работе. После подобного нарцисса слегка успокоилась, признавая, что приготовления у нас более чем серьезные, и даже в самом крайнем случае мы вполне себе были способны скрыться в нашем мэнере. Пусть Том уже успел в прошлом погостить в нем несколько раз, но истинного расположения нашего родового гнезда тот знать не должен, тем более, что защиту на мэнере за последние 10 лет уже не единожды обновляли и улучшали, поддаваясь паранойе моего покойного отца. Так что да, в случае провала нашего плана, даже если темный лорд сумеет вывернуться из той ситуации, что мы собираемся ему организовать, мне есть куда отступать. Конечно, подобный вариант меня вот совсем не устроит, ведь он означает, что мне придется отказаться от очень многих своих планов, да и в Хаге станет несколько небезопасно, хотя бы из-за того, что учусь я на факультете, где каждый второй студент является ребенком пожирателя смерти, чьи родители, вполне возможно, уже очень скоро вновь будут целовать подол мантии своего повелителя. Но не будем о грустном, тем более, что ситуация с матушкой только что стала куда как понятнее и яснее. Конечно, мне все так же не хочется втягивать ту в собственные разборки с Томом, но теперь хотя бы часть забот о роде можно спихнуть на нее. Совсем чуть-чуть, лишь бы немного занять женщину и подарить той чувство причастности к общему делу, не слишком отвлекая ту от Ильи. Но даже так, лишняя помощь мне не помешает, тем более, что у меня есть парочка планов по предварительному очерненную темного лорда только теперь уже в глазах его чистокровных последователей. Но это так, мелочи, главное, что я таки могу теперь позволить матушке вернуться в родной дом. Сейчас ей уже нечего делать в Италии. Это раньше я ее отправил сюда, чтобы защитить ту от лишней информации о моих делах, тем самым не давая ее повода для беспокойства. Сейчас же это уже без надобности, наоборот, я буду не против, чтобы такая умная женщина, как нарцисса, незамутненным взглядом оценила наш с Дельфиной план, указав на возможные бреши в оном плане. Конечно, сейчас уже поздно что-то глобально менять, через 2 недели состоится финальный тур турнира трех волшебников, на котором все и должно решиться. Но какие-то микромоменты, от которых порой успех зависит чуть ли не больше, чем выбранная стратегия в целом, та все равно способна заметить. Опыта и знаний для подобного у той точно хватает, все же она много лет прожила в компании Люциуса, чьей фишкой как раз и были разного рода политические многоходовки. Но не будем вспоминать о чем-то подобном. Лучше уж я вновь сосредоточу свое внимание на предстоящей развязке моего плана, ну и отдохну как следует. Все же нарцисса верно заметила, что я уже сам на себя не похож, настолько загрузив самого себя, что у меня сейчас даже расслабиться нормально не получается. Ну или это после всех тех манипуляций с собственным телом, которое сейчас больше напоминает натянутую струну, что готово в любой момент сорваться, отправляя стрелу в моего противника. Мда, тут уж нарцисса подобрала очень точную формулировку, ведь я и сам краем сознания замечаю, что сейчас фактически любая моя поза или движение может перерасти в полноценную атаку. И мне это даже нравится, пусть над подобным вот микроконтролем мне все же стоит поработать. Вряд ли нечто подобное смогла заметить одна лишь нарцисса. Глава 196. Третий этап турнира трех волшебников неуклонно приближался. На поле для квиддича вырастили настоящий лабиринт, в который начал ударными темпами завозить разного рода магическую живность и устанавливать ловушки для чемпионов. Притом делалось все это с таким размахом, что создавалось четкое ощущение, будто бы чемпионов хотят похоронить прямо на бывшем поле для квиддича. Объяснить как-то иначе то, с каким усердием добропорядочные маги усложняют лабиринт, я просто не мог. Хотя нашим планам это в любом случае было лишь на пользу, ведь для организации полноценного лабиринта с кучей ловушек, магических тварей и элементами загадок требовалось достаточно много народу, в том числе и довольно специфические специалисты в магии, что за свои услуги берут очень и очень много, что не очень то и радовало министерство, но очень радовало меня, позволяя подать руку помощи нашим чиновникам, как это порой делал мой отец, а по факту же пропихнуть нужных мне людей в нужное место. Кончено, подобный мой жест вызвал некоторые вопросы у знающих людей, но последующая плата, которую я в любом случае собирался стребовать с нашего министерства, успокоила многих. Просто из-за того, что в глазах всех заинтересованных я предстал этаким юным лордом, что решил немного поиграть в политику. И меня подобное полностью устраивало, даже несмотря на чуть подмоченную репутацию в некоторых кругах общества. Все же сейчас мне было несколько не до таких мелочей, у меня за спиной больше 200 наемников уже несколько месяцев маринуются, готовясь к битве с темным лордом. И я вот никак не могу оставить тех без законной добычи, облажавшись с местоположением Поттера. А то, что того собираются похищать, используя какой-то особый вид портала, что способен пробить висящие над лабиринтом чары, нам таки удалось узнать. Собственно, именно из-за этого знания я и был так напряжен, командуя двумя десятками магов, что были наняты для помощи конкретно мне. Да, я не был столь высокомерным, чтобы допускать, что мои способы слежения нельзя обнаружить или банально обмануть. Столь детские ошибки я точно совершать не собирался, наняв специалистов своего дела, что и помогут мне определить местоположение Поттера после его похищения. Притом сами специалисты свято уверены, что работают на директора, что нанял их через третьи руки. Все же защита мальчика, который выжил, это как раз-таки обязанность Дамблдора. Но это так, забавные факты, не более того. Контракты в любом случае не позволят нанятым магам делиться собственными предположениями или вообще чем-либо связанным с заданием. К слову, благодаря тому, что мы вовремя успели пропихнуть своих людей на организацию испытаний для чемпионов, весь лабиринт теперь окутывает целая сеть наблюдательных чар, завязанных лично на меня, что и позволило мне в итоге отслеживать каждый шаг Поттера, а также здорово струхнуть, когда в лабиринт ворвались посторонние маги под мантиями-невидимками. Да, стоило только первым чемпионам, Седрику и Поттеру, войти в лабиринт, как мои чары среагировали сразу в трех разных местах лабиринта, показывая, что в финальное испытание чемпионов собирается вмешаться как минимум 8 магов. И я вполне себе допускаю возможность, что имеются еще маги, которых чары просто не смогли обнаружить. А также появились серьезные вопросы к Багмину, главе департамента магических игр и спорта. Ведь именно на участках, вверенных лично этому магу, и прошел прорыв посторонних волшебников, никак не потревоживших основные сигнальные чары на внешних стенах лабиринта. А это значит лишь одно: у посторонних был магический пропуск, что и позволил тем беспрепятственно преодолеть чары, оставшись при этом незамеченными. Естественно, я тут же сообщил данные новости Дельфине и всем командирам собственных отрядов наемников. Да и моя команда поддержки при помощи специальных артефактов была оповещена о происшествии, сосредоточив свое внимание на указанных мной участках лабиринта. Вскоре, благодаря профессионализму нанятых мной магов, было обнаружено еще 3 нарушителя, что, тем не менее, не собирались вмешиваться в сам турнир, а просто напрямик рванули в сторону кубка, что несколько напрягло вообще всех в моем окружении, но вмешиваться мы в любом случае не могли, да и не нужно это было. По большому счету, для нас главное, чтобы чары, завязанные на Поттера, внезапно не отказали, а команда ликвидации вовремя успела переместиться по нашим координатам. Хотя с последним проблем возникнуть не должно, все наемники давно готовы к бою, а командование данной операции Дельфина взяла на себя лично. И это хорошо, ведь в стане темного лорда она только тем и занималась, что организовывала рейды пожирателей, да поднимала толпы нежити. Примерно так я себя и успокаивал, непрерывно следя за четверткой чемпионов, троим из которых уже ринулись на перерез нарушители, явно собираясь тех задержать или вообще вывести из строя. Пока основная тройка уже настигла главную цель данного соревнования, кубка, что был установлен в лабиринт буквально час назад, а то и меньше, перед самым началом забега чемпионов. Собственно, скорее всего, именно из-за подобной предосторожности организаторов турнира, приспешникам лорда и пришлось прорываться к кубку прямо во время турнира. Ну, теперь мне хотя бы было понятно, как именно те собираются похищать Поттера. Правда, заклинаний, при помощи которых координаты телепортации были изменены, я так и не распознал, но был четко уверен, что именно конечную точку перемещения данные магии решились изменить. Ведь чары вокруг лабиринта были наложены действительно сильные, Дамблдор лично те возводил, подключив заодно к системе безопасности замка, что автоматически начало запутывать их магией. И единственный портал, что мог пройти сквозь столь серьезную защиту, был закреплен на кубке, что при касании к нему должен был перенести победителя на начальную точку забега. И что-то я сомневаюсь, что на данном порт-ключе была серьезная защита от подмены координат. Но это уже не досмотр самих организаторов турнира, что меня волновали мало. Мне вообще было несколько не до этих мелочей. Я отслеживал ситуацию в лабиринте, параллельно с этим мониторя собственное окружение. Все же не стоит исключать возможность того, что темный лорд решит параллельно с основной операцией избавиться еще и от меня, что таки уже успел перейти ему дорогу. Подобный план вполне себе в стиле того тома, которого я знал по воспоминаниям из Кристража. Но все обошлось, даже несмотря на довольно серьезную, пусть и незримую, защиту меня и моих девочек так никто и не соизволил попробовать на зуб. Лишь в лабиринте ситуация постепенно накалялась. Все же чемпионы своих школ, тоже не самые простые волшебники. Уверен, каждого из них, обходя парочку из нашей школы, достаточно долго тренировали, прежде чем допустить до турнира и вообще включить в делегацию от своей школы. И эта элита вполне себе смогла кое-что противопоставить тому отряду, что нанял Волан-де-Морт. Недолго, правда, но даже так, битва меж чемпионами и нарушителями, что действительно вознамерилось устранить из испытания остальных чемпионов к армии Поттера, получилась довольно динамичной и интересной. Крам, поняв, что что-то таки идет не по плану, даже начал непростительными кидаться, выиграв себе немало времени, но в итоге и на него нашлась управа в виде Империя, которому парень не очень-то и смог противостоять. В итоге, чемпион Дурсмтронга был направлен в сторону кубка, якобы ничего и не произошло, пусть сам знаменитый ловец себя уже и не контролировал. Хотя, тому все равно повезло куда как больше, чем той же Флёр, которую банально вырубили, оставив лежать без сознания посреди лабиринта. А ведь сейчас там бегает немало тварей, что будут очень даже не против перекусить столь беззащитной жертвой. Мда, иностранным чемпионам не позавидуешь. Зато у наших все в порядке. Поттера никто особо и не трогают. Парочка нарушителей даже защищают того от особенно неприятных испытаний. Ну а с остальным парень и сам неплохо справляется, швыряясь разного рода заклятиями направо и налево. Правда, разнообразие данных заклятий оставляет желать лучшего. Но Поттеру и этого было достаточно. Все же магической силы у того было сильно больше простого обывателя, чем тот и пользовался, то ли осознанно, то ли на рефлексах перенасыщая свои заклинания магией.